Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 6. Сет. Я снял свою одежду в мужской раздевалке в лунном досуге, запихивая ее в спортивную сумку. Заноза вонзилась в мое сердце, когда я подумал об Ашанти. Потерять члена стаи было все равно, что вырезать по кусочку из наших сердец одновременно. Мы все разделяли эту боль, и я нес ответственность за то, чтобы убедиться, что мы все справились с ней. «Капелла Кастро Крей, на выход!» — позвала профессор Престос из-за двери. Я почесал яростный зуд за ухом и направился к выходу из комнаты, сопровождаемый двумя другими волками. Они не были частью моей стаи. Я был самым высокопоставленным альфой в школе, но был не единственным. Мы, как правило, создавали стаи в наших домах из соображения удобства, хотя иногда беты из другой стаи привлекали мое внимание, и мне приходилось бросать вызов альфе ради них. Я всегда выигрывал. Я направился по коридору с белыми стенами, и в нос мне ударил запах чего-то мятного. Когда запах вокруг меня усилился, я в одно мгновение вернулся в детство. Оборотни проявлялись в своих формах орденов раньше, чем любой другой орден. И я не был блохастым с тех пор, как мне исполнилось 8. Было чертовски унизительно проходить через это сейчас. На мгновение я был просто белым детенышем, смотрящим на своих братьев и сестер, когда мы плескались в ванне, полной этого мятного зелья, от которого у меня щипало в носу и слезились глаза. Ребенок, без каких-либо обязанностей и репутации, которую нужно поддерживать. Я прогнал это воспоминание прочь, когда толкнул двери в огромное помещение бассейна, над которым возвышалась сверкающая стеклянная крыша. Нагретый воздух окутал меня, и этот мятный аромат стал еще сильнее. Вода в бассейне исчезла, ее заменило прохладное кремовое зелье. Преподаватель физического воспитания Престос подошла ко мне со своим атласом в руке. Я не мог не посмотреть на ее загорелые ноги под обтягивающими шортами. Ее темные волосы были заплетены в косу с одной стороны шеи. Престос не спускала с рук никакого дерьма, но я и не планировал сегодня. «Обратись и залезай в бассейн на 15 минут, Капелла», проинструктировала она, отметив меня в своем атласе. Группа волков обратилась в свои формы ордена, и мое сердце дрогнуло, когда я заметил Фрэнка среди них. Его огромная черная фигура казалась меньше с волосами, покрытыми по бокам обработкой от блох. Моя стая не спала в моей комнате с тех пор, как я каким-то образом подцепил этих чертовых блох. В ту ночь, когда Дарси пришла навестить меня. Теперь, когда она была членом моей стаи, мои инстинкты горели еще яростнее, говоря мне инициировать ее. Хотя она даже не была оборотнем. Это было нелепо. Но я не знал другого способа остановить эти дикие эмоции, кроме как убедиться, что она стала официальным членом моей стаи. Может быть, я спрошу профессора Канис? Мой учитель по повышению квалификации Ордена была довольно хорошо осведомлена, когда дело касалось нашего вида. Если был способ разорвать эту связь, я должен был узнать его. С тех пор, как я сделал ее своей омегой, мысль о том, чтобы причинить ей боль, была невыносимой. Я даже не думал, что говорю это всерьез. В тот день я просто зашел в ее комнату, чтобы напомнить о ее месте, но был запрограммирован защищать своих. И теперь, когда я объявил ее частью своей стаи, чем дольше я откладывал ее инициацию, тем больше доходил до безумия. Я отрезал ей волосы, разбил ее грёбаное сердце. Я не могу этого вынести. Я принял форму волка, мои лапы коснулись бледно-голубых плиток подо мной. Затем я подошел к краю бассейна и вошел в мелководную часть. За мной последовали два других волка-самца. Появилась и горстка девушек, и я заметил среди них Элис. Она была близка с Ашанти, и я отчаянно пытался утешить ее и остальных членов стаи, но они все равно не хотели проводить со мной время. Это было понятно. Блохи-оборотни были настоящей чумой. Их укусы вызывали жгучий зуд, который проникал глубоко под кожу. Поэтому после лечения я надеялся, что все вернется на круги своя, потому что одиночество по ночам начинало меня ломать. Я погрузился по шею в бассейн, и мне пришлось стоять там в густой субстанции, пока она покалывала мою кожу. Элис перевоплотилась в свою пёстро-серую форму и вошла на глубину. Я поднял нос, чтобы поманить ее, но она отвернулась, группируясь вместе с другими девушками, когда они зашли в бассейн. Мое сердце сбилось с такта. Почему они все еще игнорировали меня? Это были всего лишь блохи. И после лечения они исчезнут. Сердились ли они из-за того, что я заставил их пройти через это? Да все было не так уж и плохо, просто легкое неудобство. Не стоит избегать меня из-за этого. Тем более, что я был их грёбаным альфой. Я резко залаял, и звук эхом отразился от стеклянной крыши. Элис повернулась в мою сторону, оскалив зубы, в явном предупреждении, чтобы я держался подальше. Двое других самцов уплыли, а я остался в углу бассейна, со страхом, угрожающим поглотить меня. Зачем они это делают? Я снова перенесся в прошлое, на этот раз переживая худшую неделю своей жизни. Я почти чувствовал, как снежинки тают на моем крошечном мокром носике, как холод проникает в каждую частичку меня, когда он забирается под мой мех. Всхлип вырвался у меня, когда я моргнул, прогоняя это воспоминание, загоняя его глубоко, где оно не могло всплыть в ближайшее время. «Время вышло!» Наконец прокричала Престос, и я вышел из бассейна, следуя за остальной группой в огромную душевую комнату. Мои инстинкты пронзили меня насквозь. «Я не следую, я веду!» Я рванулся за Элис по пятам, пытаясь поставить ее в очередь, когда вскочил в переднюю часть стаи. Она отступила назад, но не посмотрела на меня, когда я проходил мимо. «Что во имя святого дерьма здесь происходит?» Горячая вода хлынула на меня из душа, смывая молочную жидкость в канализацию вокруг моих лап. Когда моя шерсть была чистой, я вернулся в свою форму Фейри и схватил полотенце в дальнем конце комнаты. Остальные тоже сдвинулись, и в ту секунду, когда Элис приблизилась, чтобы взять полотенце, я поймал ее за руку и оскалил на нее зубы. «Что с тобой такое?» Я зарычал, и она зарычала на меня в ответ. Она высвободила руку, схватила одно из пушистых белых полотенец и обернула его вокруг своего тела, заправила длинную прядь цвета черного дерева за ухо, твердо посмотрев на меня. «Мы тут со стаей поговорили». «И?» – потребовал я, практически лая на нее, когда другие волки выбежали из комнаты. «И Фрэнк говорит, что ты сделал Дарси Вега Омегой», – прошипела она. Ее темно-синие глаза сузились от ярости. «Она даже не волк». «Ты этого не знаешь, она еще не проявилась». Огрызнулся я, но я видел тот адский огонь, который она использовала на поле для питбола. Она не была волком, и все это знали. Черт возьми, это было все, о чем могла говорить школа. И инициирование какого-то другого ордена в стае было оскорблением нашего образа жизни. Элис выдернула руку из моей хватки. «Мы любим тебя, Альфа, но тебе нужно избавиться от нее. Мы не будем следовать за тобой снова, пока ты этого не сделаешь». Она вышла из раздевалки, и я остался один. Мои плечи дрожали, когда пространство казалось слишком большим, слишком пустым. «Элис!» — крикнул я ей вслед своим пронзительным голосом. «Избавиться от Дарси было не так-то просто. Я уже заявил на нее права, как на свою. Это означало, что я должен был защищать ее. И изгнание происходило только тогда, когда Альфи бросали вызов. Если бы она боролась со мной, и я победил, я мог бы выгнать ее из стаи. Но вызов должен был исходить от нее. Я не мог контролировать эту часть. И тихая жизнерадостная частичка моего сердца тоже этого не хотела. Мне слишком нравилась идея быть ее Альфой. Дерьмо, я так облажался. Я поспешил обратно в раздевалку, вытерся и натянул джинсы и футболку, перекинув спортивную сумку через плечо. Я собрал влажные волосы в пучок, затем проверил свой атлас, наслаждаясь тем, как моя кожа наконец перестала зудеть. Сообщение, ожидавшее меня, успокоило мое неистовое сердце. «Макс, сегодня мы остановимся в Королевской лощине. Доберись туда до комендантского часа. Орион сегодня вечером охотится за очками дома. Спасибо звездам за моих братьев. Если бы не они, я действительно был бы один». Я поспешил покинуть лунный досуг, направляясь к лесу стенаний, когда ледяной ветер достиг меня. По крайней мере, я снова был самим собой. Больше никаких блох. Я больше не чешусь, как бездомная дворняга. Но мои волчьи потребности совсем не удовлетворялись, и я отчаянно нуждался в близости. Я пробежал последнюю милю до королевской лощины, пробираясь сквозь защитные чары, окружающие огромный дуб, и направляясь к двери. Меня впустили в полый ствол дерева, и я поспешил вверх по винтовой лестнице в широкую гостиную, заставленную деревянной мебелью и меховыми накидками. В одной стороне комнаты горел огонь, и Дариус растянулся на коврике из овчины рядом с ним, без футболки, играя огнем в своих ладонях. Мои глаза на мгновение задержались на его прессе, и я резко моргнул, отворачиваясь. Макс лежал со своим атласом, раскинувшись поперек большого дивана, а Калиба нигде не было видно. «Ты пахнешь мятой», — Макс с усмешкой оторвал взгляд от своего атласа. «Блошиное зелье», — сказал я, отражая его улыбку. «Больше никакого зуда. А как твоя сыпь?» Сейчас я не видел никаких ее признаков, но когда Макс задрал рубашку, на животе показалась едва заметная растерзанная линия плоти. «Медсестра говорит, что все должно пройти через пару дней. Но остальное уже прошло. Она сказала, что это был худший случай сыпи на дерьмо грифона, которое она когда-либо видела». «Ну, у тебя действительно чувствительная кожа», — нахмурившись, сказал Дариус, садясь прямо, так что свет огня танцевал на широких мышцах его плеч. Он выглядел как полубог. Его кожа была покрыта чернилами татуировок, и... Я прикусил язык. Мне нужно потрахаться. «Где Калиб?» — спросил я. «Как ты думаешь, где?» — сказал Дариус, снова опускаясь на ковер и указывая на дверь в другом конце комнаты. «Я пойду к нему». Я пошел прочь, поднялся по короткой лестнице к двери и вышел наружу. Деревянный веревочный мост тянулся передо мной к противоположному дереву, где летали и искрились феи, сплетаясь в ветвях. Я направился через него. Ветер усилился и заставил мост раскачиваться у меня под ногами. Где-то рядом ухнула сова, за которой последовал отдаленный вой волков. Мое сердце сжалось, когда я замер, прислушиваясь к знакомому зову моей стаи, бегающей без меня. Это было так больно, как будто сама луна повернулась ко мне спиной. Я заставил себя продолжать двигаться, найдя Калиба на его любимом месте. Дом на дереве с этой стороны был окружен верандой, а с крыши свисала скамейка качели. Волшебные огоньки мерцали вдоль перил по всему краю крыши. Калиб сидел на качелях, держа в руке атлас, и на его лице было написано раздражение. «Эй, приятель, как дела?» Я сел рядом с ним, отгоняя все мысли о том, что моя стая бежит без меня. Кто возглавлял ее прямо сейчас? Грёбаный Морис? Лучше бы это было не так. Тори Вега только что отвергла меня. Я попросил ее прийти ко мне в комнату сегодня вечером, но она просто написала мне, что не придет. И что я должен использовать это время для работы над улучшением своей личности. Он вздохнул, яростно рассеянно листая сообщения в Фейсбуке, ударяясь о перила и заставляя нас качнуться назад. «С Вега непросто», — я откинул голову назад с ворчанием. Калиб бросил на меня любопытный взгляд. «Значит, ты меня не осуждаешь? Потому что каждый раз, когда я упоминаю ее имя в присутствии Дариуса, он выглядит так, как будто вот-вот вспыхнет». «Ну, у меня есть своя небольшая проблема с Вегой. Я не могу судить тебя прямо сейчас». «Серьезно?» Я не сказал им о том, что Дарси была в моей стае, хотя всегда рассказывал им все. Но это почему-то казалось предательством, хотя я и не собирался этого делать изначально. «Я случайно сделал Дарси Омегой». «Ты что?» — выпалил Калиб, и я кивнул, хмуро глядя на него. Мои глаза задержались на его губах на мгновение дольше, чем следовало, и я прочистил горло. «А, чёртовы волчьи потребности!» «Знаю, это так хреново, и теперь я не могу перестать думать о ней. Она должна официально бросить мне вызов или удовлетворить меня, чтобы я мог инициировать ее. Как думаешь, насколько хорошо все идет? О, не говоря уже о том, что вся моя стая избегает меня, потому что теперь я должен инициировать кого-то, кто даже не принадлежит нашему ордену!» «Дерьмо!» — выдохнул Калиб. «Да, Мой взгляд зацепился за пост в Фейсбуке на его атласе. И я выхватил его из его рук. У меня внутри все сжалось, когда я заметил селфи Морриса топлес, сопровождающее его. Моррис Галакси. Отправляюсь на пробежку со своей новой стаей. Действительно ли необходимы альфа-бои, когда у тебя такой пресс? Хэштег «Лучший пес», хэштег «Сет кто», хэштег «Новые альфа в городе». Комментарии. Элис Телеста. Берегись, сладкий, я сама могу побороться за эту должность. Моррис Галакси. Ну, может быть, нам стоит бросить ему вызов в ближайшее время? Но сначала я хочу как следует опробовать стаю, чтобы убедиться, что они того стоят. Лиза Канис. Что случилось с мистером Капеллой? Моррис. Он предал нас, профессор. Грустный смайлик. Хэштег «Предатель». Хэштег «Некоторым волкам лучше быть одним». Лиза Канис. О нет, хэштег «Хмурое лицо». Я яростно зарычал, набирая ответ на комментарий Морриса о том, что он бросил мне вызов в заглавных буквах. «Сет Капелла, я твой альфа. Если ты бросишь мне вызов, я тебя уничтожу!» Калиб вырвал у меня атлас, прежде чем я успел нажать на отправку сообщения. Мой палец все еще нажимал восклицательные знаки, когда он, наконец, забрал его от меня. «Не опускайся до этого», — потребовал он. «Нельзя, чтобы тебя видели теряющим хладнокровие. Пресса могла бы воспользоваться этим». «Кэл», — я ткнул в него. «Он должен знать, что я его альфа. Я давал им время разобраться со смертью Ашанти, но он пытается разозлить тебя», — настаивал Калиб, держа атлас в недосягаемости. Я взглянул на экран и понял, что лента новостей прокрутилась вниз, до профессиональной фотографии Калиба, которая была напечатана в журнале «Восходящая луна» в прошлом году. Его грудь была обнажена, а тело блестело от морской воды, когда он улыбался на камеру. В его руке было мороженое, которое он наклонился, чтобы лизнуть. Но кто-то вырезал его, заменив сверкающим членом Пегаса. Калиб проследил за моим взглядом, когда я попытался дотянуться до него прежде, чем он смог увидеть. «Придурки!» Он так сильно сжал атлас в руке, что я мог бы поклясться, что он собирался его сломать. «Остынь!» — вздохнул я. «Последуй своему собственному совету!» «Отлично! Пошли они к черту!» Он с хмурым видом швырнул атлас на лавку. В лесу снова раздался вой. И у меня вырвался стон, когда отверженность вонзилась в мое сердце. Калиб похлопал меня по руке, и от этого прикосновения мне стало больно. Мне нужно было больше. Мне нужен был кто-то, чтобы просто... Я двинулся навстречу его прикосновениям, вторгаясь в его личное пространство и утыкаясь носом в его подбородок. Он знал, что я ничего не мог с собой поделать. И хотя его орден был почти полной противоположностью моему с точки зрения нашего тактильного поведения, он позволил мне сделать это, потому что знал, что я должен был так сделать. Иначе я сойду с ума. Но сегодня вечером мне показалось, что это нечто большее. «У тебя есть девушка, помнишь?» — сказал Калиб. «Если тебе нужен минет, иди и найди ее». «О, да, у меня действительно есть девушка. В последние пару дней я был совсем один и так расстроен смертью Ашанти, но ни разу не подумал о том, чтобы пойти к Кайле за утешением. Мне серьезно нужно с этим покончить. Она выросла по соседству со мной, и летом, перед тем, как она должна была поступить в зодиак, она стала безумно горячей. Я вернулся домой из академии, и серия потных ночей полностью удовлетворяла меня, пока я не был со своей стаей. Нам обоим было весело, и я, может быть, раз или два сказал ей, что она моя девушка. Потому что в то время мне так казалось. Но теперь единственной девушкой, которую я страстно желал, была Дарси Вега, что было несбыточной мечтой. Она никогда не прикоснется ко мне после того, что я с ней сделал. Если только я как-нибудь не заглажу свою вину перед ней. Я посмотрел на Калиба, готовясь высказать что-то глубоко предательское. Но он трахал Тори, так что я знал, что он поймет. Как думаешь, Дарси когда-нибудь простит? «Эй, ты говоришь о Вега?» Макс позвал, и мы оба обернулись, чтобы увидеть, как он подтягивается на низко нависающей ветке над мостом. Мои глаза задержались на его мышцах, Я позволил своему взгляду блуждать оценивающе. Обычно я не был извращенцем со своими друзьями. Но сегодня вечером я чувствовал себя совсем необычно. Вроде того. Я пожал одним плечом. «Нам всем нужно поговорить о них. Заходите внутрь». Макс спрыгнул на мост, и тот содрогнулся от удара его веса, прежде чем он направился прочь. Я встал, чувствуя, что Калиб следует за мной. Но не успел я сделать и двух шагов, как он схватил меня за руку, развернул и заключил в крепкие объятия. «Твоя стая вернется к тебе». Он крепко хлопнул меня по плечу. Я обнял его, нуждаясь в этом объятии больше всего на свете, прямо сейчас. «Ашанти!» — выдохнул я, и он обнял меня крепче. «Я знаю», — вздохнул он. «Нахуй, нимф. Однажды мы уничтожим их всех». Я кивнул ему в плечо, и он отпустил меня. Мы направились через мост, и к тому времени, как я добрался до другой стороны, я почувствовал себя намного лучше. Если бы мои братья были рядом со мной, я бы прошел через это. Мы могли бы справиться с чем угодно, если бы держались вместе. Я хлопнул его по плечу, когда мы направились в логово. Дариус стоял, положив руки на каминную полку, и смотрел на огонь. Я был так поглощен своими собственными заботами, что совершенно упустил, насколько чертовски напряжен он явно был. Я подошел прямо к нему, обнял его сзади и уткнулся носом в плечо. «Чувак», — прорычал он, и его тело напряглось подо мной. «Ты расстроен», — настаивал я, и он вздохнул, позволяя мне остаться. «Да, это так». «И он не позволяет мне забрать его гнев», — сказал Макс, опускаясь на диван, когда Калиб присоединился к нему. «Я не хочу отпускать его», — прорычал Дариус, и я отступил, чтобы он мог развернуться. Он похлопал меня по руке, и я кивнул ему, двигаясь, чтобы сесть между Максом и Калибом, отодвигая их в сторону, чтобы освободить место. Макс прислонился своим плечом к моему, и я почувствовал, как он забирает часть моего горя из-за Ашанти. Я бросил на него благодарный взгляд, и он кивнул. Между нами промелькнуло молчаливое понимание. Дариус скрестил руки на груди, оглядывая всех нас. «Только что звонил мой отец. Он считает, что наши притязания официально находятся под угрозой. До воскресенья близнецы Вега были легкой добычей. Было шуткой думать, что они когда-нибудь будут рассматриваться как претенденты на Солерийский трон. Но теперь... Тот огонь, который они использовали, был чертовски мощным», — согласился Макс, наклоняясь вперед и упираясь локтями в колени. «Но они все еще на самом деле не хотят трон», — отметил Калиб. «Это не то, что они сказали после матча по питболу», — напомнил я ему. Рокочущее рычание вырвалось из моего горла, и Калиб серьезно кивнул. «Тем не менее...» «Эта статья в Celestial Times проделала хорошую работу по преуменьшению того, что они сделали. Они никогда не получат такой поддержки, как у нас», — сказал Калиб. «Это просто газета, Кэл», — сказал Дариус, качая головой. «Это всплывет наружу в другом месте. В сети уже есть видеозапись». «Давайте поговорим о слоне в комнате», — сказал Макс мрачным тоном, не моргая, глядя на Дариуса. «Похоже, они собираются превратиться в драконов». Струйка дыма вылетела из ноздрей Дариуса, когда он выдохнул. Его плечи дрожали, и у меня было такое чувство, что он сдерживал желание превратиться в свою форму ордена и выплеснуть огненную ярость на небо. «Глубокий вдох», — подбодрил Калиб, и Дариус медленно кивнул. «Взгляни на это с другой стороны», — сказал я. «Ты мог бы жениться на одной из них и избежать брака со своей кривозубой троюродной сестрой». Глаза Дариуса метнулись ко мне. Его гнев, казалось, на секунду рассеялся. «Это не такая уж плохая идея. Тори Вега не раз трахала меня глазами, так что я, вероятно, мог бы выиграть у нее раунд». «Я надеюсь, что ты, блядь, сейчас шутишь», сказал Калиб смертельно низким голосом, и я повернулся к нему с ухмылкой. «Кто-то ревнует!» Насмехался я, толкая его бедром, и он сжал губы в плотную линию. Ухмылка появилась на лице Дариуса, когда он подыграл реакции Калиба. «Это был бы один из способов держать ее в узде, а, Калиб?» «Ты же не возражаешь, если я заберу твою игрушку? Ты ведь все равно просто проводишь с ней время, верно?» «Верно», — выдавил Калиб. Его плечи напряглись, и я взглянул на него, зная, что это неправда. Калиб не очень часто выбирал кого-то одного, но, похоже, он пытался сделать это с Тори, что означало, что ему было действительно на нее не насрать. И с моими эмоциями, связанными с Дарси, я почувствовал, что мы оба собираемся создать настоящую проблему, когда дело дойдет до того, чтобы держать их обоих в узде. «Это было самое неубедительное представление, что я когда-либо видел», — съязвил Макс. «И я чувствую твою ревность отсюда, приятель, так что ты никого не обманешь». «Она — мой источник. Для меня естественно быть собственником. Это не значит, что она мне важна», — настаивал Калиб, пристально глядя на Макса, пытаясь заставить его отступить. Их спор заставил чувствовать меня неловко, и я зарычал на Макса, чтобы попытаться заставить его тоже отступить. Он невинно поднял руки, и я расслабился, поднялся на ноги и вместо этого встал рядом с Дариусом. Игривое выражение лица Дариуса исчезло. «Если Вега покажет свою силу, нам дружно придется напомнить всем, что мы сильнее». «Но мы не сильнее. Не после того, как они будут обучены», — сказал Калиб. Макс откинулся на спинку стула с мрачной улыбкой. «Но мы обучены. У нас сверху 4 года. Никакая сила не сравнится с этим, и вы все это знаете». «Несмотря на то, что мы были всего лишь второкурсниками в Зодиаке, у нас были частные репетиторы с момента нашего раннего пробуждения в 15 лет. Они никак не могли нас догнать. И что ты предлагаешь?» «Мы напомним этой школе, кто настоящие монархи», — остро сказал Макс. «Пришло время отправить Вега обратно в их коробку». Я обменялся коротким взглядом с Калибом. Наши секреты звенели между нами. «Как я собираюсь поставить Дарси на место, когда мое тело говорит мне защищать ее? И как Калиб собирается победить Тори, когда он явно испытывает к ней чувства?» Я вздохнул, зная, что должен это сказать, и посмотрел на Макса. «Извини, братан, я сейчас ни хрена не могу сделать. Дарси моя Омега». «Что?» Макс огрызнулся, и Дариус издал низкое рычание. Я невинно поднял руки. «Это была случайность». «Хорошо, исправь это», — потребовал Дариус. «Я уже работаю над этим», — вздохнул я. Но было ли это правдой? «Я наслаждаюсь своим весельем с Тори», — сказал Калиб, небрежно пожав плечами, и Дариус бросил на него убийственный взгляд. «Предлагаю просто понадеяться, что они не пройдут час расплаты». «А если пройдут?» — зарычал Макс. «Тогда мы разберемся с этим», — сказал я, и Калиб кивнул в знак согласия. «Это всего лишь неделя». «Отлично», — фыркнул Макс, откидываясь на спинку дивана. «Но если они пройдут, мы должны придумать план получше, чем предыдущий». «Конечно», — сказал я небрежно. Мне не хотелось признаваться в этом даже самому себе. Но я знал, что специально сдерживался, чтобы не выгнать Дарси из своей стаи. Тепло исходило от Дариуса, и я мог сказать, что его все еще что-то беспокоило. «Ну что?» Я толкнул его локтем, и он нахмурился еще больше. «Если они драконы, у отца будут свои соображения о том, как лучше всего с ними справиться». «Как думаешь, ты действительно можешь жениться на одной из них?» — спросил Калиб с обеспокоенным видом. «Нет, в том-то и дело». Дариус покачал головой, его лоб сильно нахмурился. «Если он верит, что они вот-вот превратятся в драконов, я не думаю, что он смирится с этим. На самом деле, я думаю, что он предпочел бы убить их до того, как это произойдет».